Пролог. В дверь кабинета ректора Академии постучали. «Да», — недовольно буркнул он. Ректор не любил, когда его отрывали от работы. «Высочайший, прибыл посланник от уважаемого Гроэля». Секретарь застыл на пороге в ожидании реакции господина и учителя. «Что опять задумал этот интриган?» — недовольно скривился ректор. «Будь на то воля богов, он бы ни за что не имел дел с главой рода Красной Ветви. Однако портить отношения с начальником безопасности совета себе дороже. Поэтому лучше узнать, чего на этот раз хотят от него и его академии, и заниматься научной деятельностью дальше. Впусти!» Секретарь тихо выскользнул в приемную. Вместо него появился Ишхит, полностью закутанный в заляпанный грязью плащ. Вошедший молча передал запечатанный пакет и поставил на пол объемную сумку. Ректор неодобрительно проследил за действиями посетителя, но ничего не сказал. Раскрыв пакет, достал письмо и вчитался в ровные строки. Чем дальше высочайший читал, тем больше недоумевал. Отложив в сторону письмо, потребовал: «Покажи». Посланник все так же молча распаковал сумку. Чтобы выложить привезенные предметы на стол, много времени не потребовалось, но извлеченные вещи заставили ректора затрепетать от восторга. А взяв в руки описанное в письме оружие, он едва не задохнулся от предвкушения чего-то нового и необычного. В нем моментально проснулся ученый. «Это все?» — не глядя больше на посланника, спросил высочайший. «Да», — последовал короткий ответ. Но ученый уже ничего не слышал и не видел, как Ишхит покинул помещение. Его полностью поглотил исследовательский азарт. Спустя некоторое время высочайший понял, что он чересчур увлекся и, с сожалением, бросил рассматривать переданные предметы. Он сел за стол и надолго ушел в себя. Следовало подумать о создании целой группы исследователей, которым предстоит в ближайшем будущем заняться изучением захваченных в пограничье трофеев. Надо было срочно решить, какое помещение освободить под новую лабораторию и кого именно привлечь в сулящий немалые перспективы проект. Потом выбить средства под него и потребовать от военных, чтобы они предоставили живого варвара для опытов. Высочайший взял бумагу, графитовое стело и начал писать.